Девятое. Номенклатура и партия. «Передержка!» — радостно воскликнет советский пропагандист. «Фальсификация! Нигде не сказано, что руководящая и направляющая сила — это только номенклатура. Руководящая и направляющая сила — ум, честь и совесть, организатор — и вдохновитель – это партия, а в ней не 1,5%, как вы тут рассуждаете, а 10% взрослого населения страны – 18 миллионов человек. Что ж, рассмотрим вопрос о партии и ее соотношении с классом номенклатуры. Численность КПСС действительно велика. В партии состоит каждый 11-й из числа совершеннолетних граждан СССР. В стране около 400 тысяч первичных партийных организаций. Это больше, чем во время Октябрьской революции было членов партии – 350 тысяч человек. При Ленине численность партии была ограниченной, несмотря на гражданскую войну и военный коммунизм, заставлявшие, казалось бы, охотно принимать людей в партию. При Сталине КПСС быстро выросла. В 1941 году партия насчитывала около 2,5 миллиона членов и 1,5 миллиона кандидатов. За годы войны, когда на фронте записывали в КПСС без особого разбора, эти цифры поднялись, соответственно, до 4,1 миллиона. Но оказалось, что и в послевоенное время КПСС продолжала раздуваться, дойдя в своем зените до 19 миллионов человек. Таким образом, со времени Октябрьской революции партия выросла более чем в 54 раза, тогда как численность населения страны увеличилась в 0,5 раза. За этим развитием явно скрывается какой-то процесс. Посмотрим, в чем его смысл. Ленин сформировал партию не массовую, а элитарную. Однако она стояла в тени другой, главной для Ленина, элиты – организации профессиональных революционеров. Задача партии состояла в том, чтобы этой организации всемерно помогать и быть резервом ее пополнения. Когда после захвата власти профессиональные революционеры превратились в профессиональных правителей – партия расширилась, но осталась вспомогательной элитой, обеспечивающей на фронтах гражданской войны и в тылу выполнение приказов рождавшегося нового класса. Сохранилась и функция пополнения рядов управляющих. Эта функция была широко использована Сталиным при создании номенклатуры. При Сталине партия продолжала численно увеличиваться, хотя все еще оставалась элитарной. Она по-прежнему была помощницей и резервом пополнения правящего класса, но по мере укрепления власти, номенклатуры и ее обособления от общества связь между нею и партией заметно слабела. После Сталина с дальнейшим раздуванием численности партии и с прогрессирующим окостенением господствующего класса разница между главной и вспомогательной элитами еще больше возросла. Массовая, многомиллионная теперь партия все больше стала играть роль не помощницы, а служанки номенклатуры. Конечно, грань эта зыбкая. Как и прежде, партия находится на стороне класса номенклатуры, а не подчиненного ему народа. Однако, если взять категории нацистского концлагеря, роль эта все больше напоминает роль капо, а не нижних эсэсовских чинов, хотя в надежде на подачки и на благоволение начальства лагерное капо послушно выполняли любые приказы хозяев. Они все-таки сами оставались заключенными, между ними и эсэсовцами пролегала пропасть. Итак, процесс, проявляющийся в непомерном численном росте КПСС, это продолжение, длящегося уже десятилетиями, социального раздвижения слоев советского общества. Господствующий класс номенклатуры все больше обособляется, разрыв между ним и партией растет, и партия оказывается частью народа. Хотя она и выполняет приказы номенклатуры с большей готовностью и менее угрюмо, чем весь народ, неверно было бы игнорировать сдвиг в ее сознании. партийцы конца 20-х, начала 30-х годов были еще почти такими же убежденными, как коммунисты в капиталистических странах. Теперешние же члены КПСС, если в чем-нибудь и убеждены, то только в том, что они вынуждены официально произносить заведомую ложь. Настроение отчужденности от номенклатуры перешло в партийные массы через отшлифованную ежовщиной грань цинизма и перерастает в постоянную, хотя и подспудную, неприязнь к номенклатурным хозяевам. Любая неудача номенклатуры вызывает ныне среди членов партии ощутимое чувство удовлетворения. Это неосознанное настроение пораженчества – важная черта современного состояния КПСС. Такое настроение не случайность, а прямое следствие процесса раздвижения слоев советского общества. Непосредственно оно вызвано характером отношений между номенклатурой и партийной массой. Поставим вопрос, зачем, собственно, нужна партии номенклатура? Бард реальности современной советской эпохи Галич отвечал прозрачным иносказанием. Собаки бывают дуры, и кошки бывают дуры, и им по этой причине нельзя без номенклатуры. В действительности дело обстоит не так просто. Готовность миллионов людей просить о приеме их в партию для того только, чтобы отдавать еще больше сил на благо номенклатуры, имеет разумное основание. Официально таким основанием провозглашается стремление бороться за построение коммунистического общества. Именно подобную цель принято называть в заявлении о приеме в партию. На стандартный вопрос «Зачем идешь в партию?», который неизменно ставят на собрании партгруппы, заседании партбюро и парткома и, наконец, в райкоме КПСС, принято отвечать «Прошу принять меня в партию», так как хочу активно участвовать в строительстве коммунизма.